Влад Акуджава. Избранное. Стихотворение. Издательство «Московский рабочий», 1989 год. Содержание. Новое утро. Медсестра Мария. Эта женщина увижу и немею. Полночный троллейбус. Первый день на передовой. Ангелы. Король. Песенка о солдатских сапогах. Кричат за лесом электрички. На белый бал берез не соберу. Вобла. Нева Петровна, возле вас все львы. Ни бродяги, ни пропойцы. Ванька Морозов. Голубой шарик. Веселый барабанщик. Тамань. О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой? Александр Сергеевич, не вели старшина, чтоб была тишина. Я ухожу от пули, на Арбатском дворе и веселье, и смех. До свидания, мальчики. Сто раз закат краснел, рассвет синел. Искала прачка клад, песенка о комсомольской богине. Из окон корочкой несет поджаристой. Часовые любви на Смоленской стоят. Песенка об Арбате, живописцы, арбатский дворик, джазисты. Опустите, пожалуйста, синие шторы. И когда под вечер над тобою мне нужно на кого-нибудь молиться, раскрываю страницы ладоней, бумажный солдатик, рифмы, милые мои, о кузнечиках. Тьмою здесь все занавешено. Старый пиджак, дежурный по апрелю, по Смоленской дороге, осень в Кахетии, черный мессер, старый дом, чудесный вальс. Стоит задремать немного. В барабанном переулке всю ночь кричали петухи, песенка об открытой двери, песенка о пехоте, допеты все песни, как я сидел в кресле царя, ленинградская музыка, я никогда не витал, не витал. Два великих слова, ночной разговор, главная песенка, стихи без названия. Вся земля, вся планета, сплошное туда. Строгая женщина в строгих очках. Я люблю эту женщину. Вокзал прощанья нам прокличет. В чаду кварталов городских. Музыка. Земля изрыта в кривь и в кось. Мы приедем туда, приедем. Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем. Храмули, последний мангал. Фрески. Первая — охотник, вторая — гончар, третья — раб. Март великодушный, красные цветы. Это комната, оловянный солдатик моего сына. Человек стремится в простоту, дорожная фантазия, замок надежды, последний пират, арбатское вдохновение или воспоминание о детстве, песенка о ночной Москве, письмо Антокольскому, счастливчик, в городском саду, молитва, прощание с Польшей, песенка про маляров, разговор с рекой Курой, осень в царском селе, зной из окна вагона, одна морковь с заброшенного огорода, времена, прощание с осенью, ленинградская элегия, то падая, то снова нарастая, В детстве мне встретился как-то кузнечик. Фотографии друзей. Мгновенно слово короток век. Капли датского короля. Осень ранняя. Как научиться рисовать. Убили моего отца. Душевный разговор с сыном. Старый король. Из фронтового дневника. Песенка о художнике Пиросмани. Грибоедов в Цинандале. Встреча. Цирк. Надежда белую рукою. Прощание с новогодней елкой. Не слишком-то изыскан вид за окнами. Путешествие в памяти. Грузинская песенка. Песенка о дальней дороге. Старинная студенческая песня. «Ваше благородие, госпожа разлука». Песенка о Моцарте. Путешествие по ночной Варшаве в дрожках. Арбатский романс. Речитатив. Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкину. Считалочка для Беллы. Умереть тоже надо уметь. На берегу Великого океана. Батальное полотно. Старинная солдатская песня. Жизнь охотника. Послевоенное танго. Давайте придумаем деспота. Чаепитие на Арбате. Я пишу исторический роман. Песенка кавалергарда. А мы с тобой, брат, из пехоты. Поэтов травили, ловили. Ласточка, звонкая птица. Звездочет. Восхищенность вашим сердцем, вашим светом. Кабинеты моих друзей. Сестра моя прекрасная Нателла. Боярышник пастушья шпора. Давайте восклицать, друг другом восхищаться. Божественная суббота или стихи о том, как нам с Зиновием Гертом в одной из суббот не было куда торопиться. Проводы юнкеров, заезжий музыкант целуются с трубою. Я вновь повстречался с Надеждой. Дом на мойке. Летняя бабочка вдруг закружилась над лампой полночной. Еще один романс о Володе Высоцком. Глаз трубы над городами, живые вставай-подымайся, настольные лампы, Лунин в Забайкалье, дорожная песня, полдень в деревне, поэма. Нужны ли гусару сомнения, по прихоти судьбы, разносчицы даров, парижская фантазия, арбатские напевы. Все кончается неумолимым. Я выселен с Арбата. Арбатский эмигрант. Всему времечко свое. Лить дождю, земле вращаться. Надпись на камне. Музыкант. Соединение сердец. Как наш двор не обижали, он в классической паре. Под мамонтовкой жгут костры. Памяти брата моего Гиви, над площадью базарную, отчего ты печален, художник? Мне не в радость этот номер, почему мы исчезаем? На полянке разминаются оркестры духовые, памяти Обуховой, распахнуты дома безмолвные этажи, над глубиной бездонных вод, дама ножек не замочит, благородные жены безумных поэтов, гимн уюту, что-то знает Шура Лившиц, на полотне у Аллы Беляковой. Быстро молодость проходит, дни счастливые крадет. Витя, сыграй на гитаре. Сколько сделано руками удивительных красот. Хочу воскресить своих предков. Не сольются никогда зимы долгие и лето. Примета. Дунайская фантазия. Черный ворон сквозь белое облако глянет. Дерзость или разговор перед боем. Читаю мемуары разных лиц. Державин. Шарманка старая крутилась. Я выдумал музу иронии. Но чем тебе потрафить, мой кузнечик? Строка из старого стиха слывет ненастоящий. Все утрясается мало-помалу. От войны войны не ищут. Ироническое обращение к генералам. Не успел на жизнь обидеться. Детство. Я маленький, горло Вангини. Мой почтальон. Взяться за руки не я ли призывал вас, господа? Я умел не обольщаться. На смерть Бориса Балтера. Сентябрь. Письмо к маме. Краткая автобиография. Собрался к маме. Умерла. Ну что, генералиссимус прекрасный? У Спаса на кружке забыто наше детство. В день рождения подарок преподнес я сам себе. Работа. Песенка. После дождичка небеса просторны, надежды крашеная дверь. Поздравьте меня, дорогая, я рад, что остался в живых, как время беспощадно. Чувствую, пора прощаться. С последней каланчи в сокольниках стоящей, воспоминания о дне победы. Ах, что-то мне не верится, что я, брат, воевал. Мой отец, как мне нравится по пятницкой в машине проезжать. Песенка Белли. Приносит письма письмоносец, гомон площади Петровской, переулок Божественным, проводы у военкомата, старики умирать не боятся, мне не хочется писать, вечера французской песни, по какой реке твой корабль плывет, от нервов ли, от напряжения, все забуду про тревогу, берегите нас, поэтов, берегите нас, все глуше музыка души. Мое поколенье, по грузинскому валу воинственно ставя носок, в нашей жизни прекрасной и странной, вот музыка та, под которую у поэта соперников нету. Август в Латвии, кухня, оркестр играет боевые марши, военные портняшки из стихов генерала Опочинина 1812 года. В больничное гляжу окно, а там за окном пироговка. В больнице медленно течет река часов. Сижу на опушке лесной. Из Вашингтона в назначенный срок. 18 век из античности. Нянька. Земные страсти вовлеченной. В книгу избранных стихотворений Булата Шаловича Акуджавы включены как неоднократно издававшиеся, так и новые произведения поэта. Среди них и такие, что написаны давно, однако мало известно читателям.